Правда, так оно и было. Во всяком случае, никогда еще она не испытывала такой настоятельной потребности, такой страсти. Может быть, во всем виноват твой возраст? Говорят, что женщины достигают пика сексуальной активности в возрасте 30-35 лет. Так что пока ты все еще на подъеме. А у мужчин этот пик приходится примерно на 20 лет, а потом половая активность медленно идет на убыль. Если его активность сейчас идет на убыль, то хотела бы я увидеть, как это выглядело, когда он был на подъеме. Ты только что это видела? Она подавила смех, боясь разбудить его. Клодия легонько провела кончиками пальцев по его груди, с наслаждением впитывая тепло его кожи. Очень осторожно поцеловала. Он шевельнулся, и его рука еще крепче обняла ее. Ух, как приятно! Давненько уж не прижималась ты к мужскому телу. Ты изголодалась, причем... Как тебе самой хорошо известно, не столько по физической близости, сколько по теплу и ласке. Едва прикасаясь, она провела пальцем по его груди и животу, а там смущенно остановилась. Любопытно, какой он на ощупь в таком состоянии, как сейчас? А ты потрогай осторожненько, ведь он спит. Не могу. Почему? Он не узнает. Ее пальцы, едва касаясь кожи, прокрались ниже и осторожно коснулись вялого нежного объекта, который, казалось, спал так же крепко, как и его хозяин. Мягкий, как нос ягненка. Как матери природе пришло в голову сотворить подобное? Ведь наверняка сначала были опробованы опытные образцы, в любое мгновение готовые к действию, от которых, наверное, пришлось отказаться из-за того, что они мешали человеку. Очень нежно Клодия снова погладила его. «Проверяешь, на месте ли он?» — сонно пробормотал Гай. Она испуганно вздрогнула. «Я думала, что ты спишь. Я спал». Клодия приподнялась на локте. «Ты давно проснулся?» Гай открыл глаза и усмехнулся уголками губ. «Довольно давно. Мне просто захотелось потрогать его», — сказала она, уютно примостившись рядом с ним. Хохотнув, он нежно поцеловал ее волосы. «Я начинаю подозревать, что ты очень испорченная девочка. Трудно себе представить, что сказала бы, узнав об этом, твоя старая сестра, как ее там звали». Клодия заметила происшедшую в нем перемену. Он был спокоен, напряжение как не бывало. «Ну, понятно, всем известно, что секс снимает стрессы». «Сестра Иммакулата ничуть не удивилась бы», — вздохнув, сказала она. «В том, что касается воспитания, я всегда была безнадежной. Ведь я даже не католичка. Мама отдала меня в монастырскую школу только из-за того, что девочки там выглядели такими опрятными маленькими леди в своих юбочках в складку и беретиках, и это произвело на нее очень хорошее впечатление. Некоторое время они молча лежали рядом, потом настал момент, которого она ждала с ужасом. Взглянув на часы, стоявшие на прикроватном столике, он сказал: «Черт возьми, ты только взгляни, сколько времени!» Было почти 7 часов. «Надо поскорее вставать, надо зайти к Аннушке».